Общество будущего, того будущего, куда народ стремится всей силой своих надежд, начинается для Паустовского сегодня, сейчас, и начинается там, где любовь к женщине, бережное отношение к ребенку, преклонение перед красотой и талантом, благоговение перед юностью становятся величинами, безусловно принимаемыми в расчет. Один из лучших рассказов именно с таким подтекстом о маленькой худенькой девочке Маше в розовом платье, которая появилась в пустынном саду Тихона Петровича, как робкий луч солнца, и сама того не ведая, внесла с собой душу, свет, жизнь. Маша. Поиски максимальной гармонии в отношении человека к человеку накладывают свою печать на характер конфликтов, обычных для новеллы Паустовского. Паустовский не выдерживает конфликтного напряжения долго. Он спешит разрядить обстановку и торопится к развязке, если и не к счастливой вполне, как любимые им праздничные апофеозы, сравните «Колхиду» и «Северную повесть», то перспективный или примиряющий «Роза ветров», «Телеграмма», «Старик в потертой шинели». Это легко увидеть и в его новеллистике военного периода. В нашей жизни и литературе период войны воспринимается как совершенно особый. Воззвания, стихи, повести, страстная и гневная публицистика – все подчинялось в то время одной всепоглощающей идее – идее священной ненависти к врагу, идее предельного напряжения сил ради победы. На этом фоне рассказы Паустовского, несмотря на внешние тематические изменения, на появление среди его героев солдат, командиров, санитарок, медсестер, партизан, сохранились как безмятежный, почти идиллический островок мира среди военного пожара. В годы новой всенародной беды писатель по-своему искал в буднях фронта и тыла, чем поддержать в человеке мужество жить и бороться. Он неизменно пытался напомнить читателю о реальностях того желанного мира, где возможны похожие и непохожие друг на друга счастливые семьи, где люди обладают талантом приносить радость любимым и не стыдиться добрых порывов сердца. В тревожном напряжении 43-го года и в победном, но еще оглушенном, контуженном войной в 45-м году написаны две нежнейшие лирические акварели Паустовского, его новеллы «Снег» и «Дождливый рассвет». И там родные русские городки, где с крыльца видны заречные луга, широкие взвозы, телеги с сеном на паромах, где неукоснительны сезонные перемены в хозяйском саду и ближней роще, где зимой так приятно расчистить от снега дорожку к беседке, а летом открыть настежь окна, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам. И там офицер-фронтовик после перенесенных недавно ран и лишений на краткое время приобщается к размеренности простодушного уюта в обветшалом деревянном домишке со скрипучей дворовой калиткой, старинным колокольцем на дверях и жилым теплом скромного семейного крова. Негаданная встреча помогает двум людям найти друг в друге что-то знакомое, как будто уже виденное прежде. Испытания и пережитые опасности с годами лишь обострили у писателя чувство ценности иных незамысловатых вещей и веками мучившую людей мысль о необратимости каждой минуты. Не от иллюзии неведенья и не от заповедей красивой неправды, а от горчайшего опыта собственного прошлого исходил Паустовский, стараясь напомнить о минутах просвета и передышки, о близких людях, о клочке неба, завидневшемся из окопа, о кратком затишье, о чем разливалась тогда на солдатских привалах гармонь, наигрывая старинный вальс «Осенний сон» Исаковский, и пел Марк Бернес в кинофильме «Два бойца», о чем была и «Землянка» Суркова, и стихи и пьесы Симонова. Паустовский поступал так же, как работники фронтовых концертных бригад, когда на торопливо сколоченных эстрадах-времянках, часто под открытым небом, они исполняли ноктюрны Шопена, пели о любви Онегина и Татьяны, о сердечных неурядицах Марицы и Сильвы. Изменение основной направленности писательского внимания Паустовского в годы зрелости определяет эволюцию жанра и характера в творчестве писателя. Уже в первых набросках, зарисовках, отрывках Паустовский отличался способностью запомнить и живо изобразить чем-то поразивший его случай, происшествие, ситуацию. В ранние годы, мечтая о большой форме, о масштабном сюжетном романе «Блистающие облака» относятся к попыткам такого рода, он пренебрегал этой своей особенностью. Однако вскоре его субъективные желания пришли в столкновение с характером дарования, и несколько лет спустя Паустовский признается: «Сюжетно строить вещь для меня всегда мучительно». В сущности, уже во времена романтиков он еще неосознанно, еще только стремясь наиболее точно выразить свое мироощущение, искал, как теперь видно, контуры масштабной лирико-прозаической формы с характерной для нее ослабленной линией сквозного действия и усиленно акцентированным присутствием личности повествователя. Он бился над своей творческой задачей долгие годы, то отступаясь от нее, то находя более или менее удовлетворительные варианты ее решения в ряде последующих книг «Блистающие облака», «Коллекционер», «Дым Отечества» и других. Архитектоника его больших произведений оказывается тем более стройной, чем более она тяготеет к цикличности, когда основой, ядром повествования остается новелла, и когда ряд новелл, объединенных общей мыслью и пафосом повествователя, образует крепко спаянный цикл. Такой цикличностью отмечены и «Черное море», и «Мещерская сторона», и, наконец, «Повесть о жизни». Особенно интересный опыт построения достаточно монументального романа из отдельных повестей, также подразделяющихся на относительно самостоятельные рассказы, имеющие свой объект изображения, свою цель и часто своего героя. Эта обманчивая простота, незамысловатость композиции обязывает, однако, с особым вниманием отнестись и к произведению в целом, и к единственному сквозному его герою, к самой фигуре повествователя. Книга создавалась много лет спустя после описанных в ней событий. На волне того интереса к революционным истокам формирования национально-патриотического и гражданского сознания советских людей, который получил особо широкое развитие в нашей литературе после Великой Отечественной войны. Всеохватным чувством, словно бы второго рождения народа, и еще неизбытой радости отчасти объясняется, по-видимому, в тот период обращение советских писателей Гладкова, Кожевникова, Смирнова, Пришвина, Федина к начальным страницам собственной жизни, к ранним детским впечатлениям, к важнейшим урокам долгой работы в литературе. Повесть Паустовского – одна из позднейших в этом ряду и одна из первых в другом. В ряду литературных и житейских воспоминаний, в которых прошлое оценивается с высот, открывавшихся нам накануне вступления страны в новую полосу истории, период зрелого социализма. Это мемуары Чуковского, Тихонова, Лебединского, Лидина, Эренбурга, Каверина, Китлинской, Шагинян. Тогда же, в 1945 году, Паустовский задумывает свою «золотую розу» — художественное исследование психологии искусства, его природы. Этого рода книги впоследствии также были значительно приумножены в нашей литературе. В автобиографическом цикле Паустовский, пожалуй, меньше, чем кто-либо другой, стремится доподлинно рассказать о своей жизни и больше всего о виденном в жизни. По этой причине искушенный автор, давно уже ставший уверенным режиссером наших читательских эмоций, властной рукой мастера выбирает, компонует, соотносит факты былого в соответствии с замыслом повествования. Человеческая песчинка, взрослеющий мечтатель, юная демографическая единица неблагополучной Российской империи с еще не определившимся в ней уделом, ввергается в самумы и смерчи грозного исторического времени. Кажущаяся статичность и малое внимание к процессу созревания героя проистекают в повести о жизни из того, что Костик, автобиографический прототип Паустовского, не рассматривается автором как главное действующее лицо. Это в большой степени позиция наблюдателя-рассказчика, будущего художника, со всей страстью и жаждой познания отдающегося на волю могучего потока жизни, как назвал он позднее одной из своих статей. Поэтому, как действующее лицо, он остается большей частью в тени. Действительно, разве в нем и ради него написаны «Розовые олеандры», «Брянские леса», «Пустынная Таврида» и другие главы? Разве не дядя Юзя, бродяга, искатель приключений, никогда не знавший покоя, но зато знавший, что такое врожденное чувство справедливости, герой Шариков из Бузины? Точно так же не автору посвящены новелла «Вода из реки Лепомпо», об учителе Черпунове, «Дедушка мой Максим Григорьевич», «Великий трагик Кин», преподаватели гуманитарных наук, уже сами заглавия называют героев. Но эта тень рассказчика незаметно вырастает, постепенно раскрывая богатейшую содержательность образа самого повествователя, превращая весь цикл повестей в один из протяженных и емких романов воспитания XX века. Константин Паустовский пишет художественное произведение, а не подробную биографическую анкету. Он подчиняет отбор впечатлений, их трактовку собственным представлением о целях творчества. Оттого он так равнодушен к хронологии, к строгой последовательности событий, и так неравнодушен к лирическим размышлениям и воспоминаниям, прямо не связанным с действием и, как иногда кажется, более близким к новеллам «Золотой розы». Таковы, например, главы «Рассказ ни о чем», о записных книжках и памяти, материалы к истории московских особняков, о Феринке, водопроводе и мелких опасностях. До и пореволюционная русская действительность, воссоздаваемая Паустовским через призму личного опыта героя, оценивается им с точки зрения заложенных в ней элементов будущего. Главное во всей автобиографической книге Паустовского – это сопоставление и столкновение двух отношений к жизни и двух ее толкований. С одной стороны, жизнь как радость, как счастье и творчество, как непрерывное духовное обогащение. С другой, как неизменное отношение господина и раба, как мещанское прозябание, как вечный страх и унизительная зависимость от стихии, от власти слепого случая, от социальных катастроф, от тысячи условностей и предрассудков. Непоколебимая вера юности автора, вера в торжество радости и победу разума, можно даже сказать, своего рода философия счастья, обусловливает общий эмоциональный тон книги, то упоение жизнью, которое переполняет ее, несмотря на все тяжелое и безобразное, чему находится еще место на земле и о чем невозможно не говорить. Невыразимый ужас ожидания еврейского погрома, вопль целого города, обращенный к остаткам человеческой совести, крик среди ночи, трупы женщин и детей на дорогах войны и полное мрачного библейского величия проклятие войны в стенах костелов и синагог, 2000 томов, местечко Кобрин. Картина, принижающего человеческое достоинство религиозного фанатизма, поездка в Ченстхов, бессилие и беспомощность перед эпидемией черной оспы. Над всем этим и рядом с этим, повсюду, проявление добра и красоты, человечности и труда. Два разных мироощущения сталкиваются по-устовским не как абстрактное противопоставление полярных и взаимоисключающих сил, и не как неизбежное в старом романтизме антитеза героя и толпы, личности и среды, но в тех житейских соотношениях, которые автор наблюдает сам, которые он видит не только в себе, но и в окружающих. Отсюда неизбежная многогеройность и эпизодичность повести. Все новое и новое осуществление авторского замысла. Искать каждый проблеск человечности в окружающих, как бы они ни казались нам чуждыми и неинтересными. Глава «Гостиница Великобритания». Отсюда и ощутимое деление персонажей на друзей и врагов, на тех, кто воспитал и сохранил в себе творческое и свободное отношение к миру и владеет его действительным богатством, и на тех, чьи богатства мнимы, на собственников, случайных людей, хищников и их жертв. Водораздел между теми и другими — не прямая, а сложная, извилистая, причудливая линия. Бывает, что она разделяет родных людей навсегда и безвозвратно. Бывает и так, что те, кто вчера еще не знал друг друга, случайно встретившись, оказываются по одну ее сторону. Так расходятся в повести пути автора с его близкими, с братьями и матерью. Щемящая нота жалости к ней слышится на протяжении всей книги. Душевная слепота матери, скованной ложными понятиями о приличиях, благопристойности, интеллигентности, ее неудачно и несчастливо сложившаяся жизнь, печалит автора не меньше, чем слепота и вынужденная узость интересов его сестры. Они ничем не защищены от случайностей жизни и бессильны перед миром жадных собственников, авантюристов, разъяренных мещан. Перед миром, путь которого к справедливости, свободе и счастью был временами поистине страшен. Еще в первых частях цикла Паустовский познакомил читателей с настроениями близкого ему круга художественной и служивой средней интеллигенции в эпоху между двух революций. Благоговейная память о демократических традициях 60-х-80-х годов, об идеалах разумного, доброго, вечного, преклонение перед величием гениев русской мировой культуры, скрытый конфликт робкой мещанской респектабельности с отвлеченной, но неистребимой мечтательностью. Такова была атмосфера среды, с детства окружавшей писателя. Но уже с гимназических лет судьба Паустовского, интеллигента и разночинца, узнавшего бедность, сиротство и суровость борьбы за кусок хлеба, столкнула его с широчайшими прослойками городского неимущего люда, заставила почувствовать родство и солидарность с ними, близко к сердцу принять их интересы. И с каждой новой частью автобиографического цикла все с большим правом входят в него вереницы представителей низов общества, матросов, горничных, рыночных торговцев, нищих слепцов, балагул-возчиков, типографских рабочих, разночинцев, инородцев, бродячих музыкантов, циркачей, рыбаков. Он любил художников и писателей, которые всматривались в эту среду, с ее широчайшим диапазоном от пушкинского Германа до купринского Желткова, от судебных крючков, отысканных еще Гоголем, в капищах уездных и губернских присутствий, до канцеляристов, писцов, статистиков и капельмейстеров Чехова-юмориста. Он чтил ее самоотверженных защитников, ставших на сторону угнетенных, Он избирал героями своих книг ее одаренных детей, а ведь ими были и Левитан, и Грин, и Пиросманишвили. Ее знатоков Куприна, Гелеровского глубоко уважал. А литературными учителями при всей широте своего литературного кругозора назвал в одном из устных бесед таких несхожих друг с другом и с ним самим, но зато социально близких ему писателей, как Горький, Пришвин, Бабель и Багрицкий. О себе он говорил: «Да, я принадлежу к этой гуще народа. Я чувствую себя своим среди этих мастеровых, крестьян, рабочих, солдат, среди того великого простонародья, из которого вышли и Глеб Успенский, и Лесков, и Никитин, и Горький, и тысячи талантливых наших людей». Характерно, что и в рассказах, и в повестях зрелого периода его творчества он остался в основном верен тому же кругу героев. Ведь это они или их дети стали органической частью массы советских трудящихся, агрономов, актеров, гидрологов, строителей, включив и тех из них, кто заново осел в деревне, будь то медработники, библиотекари, учителя, промысловики, лесоводы. С ними писатель охотнее всего общался. Их непритязательный жизненный уклад, его неторопливый ритм, нецеремонные манеры, обстоятельное чаепитие, немудрящее, но обжитое хозяйство считал для себя наиболее благотворным. В их домах им лучше всего работалось и жилось. С молоду он хотел создавать свои книги для этих людей. И когда он понял, что Россию ожидают невиданные перемены, он был нищ, как его народ. И как он баснословно богат. В этом было его счастье, в совпадении интересов тех прослоек, которым он принадлежал, с целями надвигающегося общественного переворота и с индивидуальными творческими планами писателя. Повесть о жизни и другие произведения позднего периода создают весьма отчетливое представление о том, как именно автор решил для себя проблему положительного героя. Поставленный лицом к лицу со своим современником, наблюдая его в труде, в творчестве, в тяге к знанию, к искусству, Паустовский увидел широкую народную основу талантливости и героизма. «Героизм – явление народное», – писал он. «Народ создает героев так же, как создает замечательные легенды, сказы, песни. Он создает героев, любит их и преклоняется перед ними потому, что в героях справедливо видит образ будущего человека». На собственном житейском и писательском опыте убеждается Паустовский, что стена, отделяющая замечательного человека от толпы, разрушена. Гуманизм и душевное богатство народа оказываются почвой талантов и питающей их средой. Писатель называет Мещеру родиной талантов и вспоминает в повести о лесах знаменитых уроженцев Среднерусской области.